Мужчины подошли к первой двери, где надо было ввести 16-значный код. Двери распахнулись, но вскоре они уперлись в новые, где необходимо было отсканировать сетчатку глаза. Затем для того, чтобы попасть в лифт, пришлось приложить руку к считывателю отпечатков пальцев, и каждый этаж появлялись все новые процедуры, не пройдя которые дальше спускаться не позволяла система безопасности. После лифта снова последовала череда дверей с самыми разными замками. Надо было прикладывать карту, вводить одноразовые пароли, которые сообщаются лично каждому сотруднику утром и каждый день меняются. «Вот это самое надоедливое», – пробурчал Аркадий и принялся снимать ботинок, а затем и носок, после чего приложил к сканеру большой палец правой ноги. «А мне следующее не нравится», – кивнул его начальник и, встав перед очередной дверью, лизнул специальный датчик. «Тьфу! Опять Григорий после себя не протер», – выругался он. «Прошло еще какое-то время, прежде чем они попали в лабораторию. За это время им пришлось покашлять на какой-то датчик, просканировать ухо, взвеситься, сдать на анализ мочу, подышать в трубочку. И вот, совсем скоро, они оказались посреди шумного кабинета, где прямо в данный момент производили новую сыворотку сразу 8 массивных гудящих машин». «Стоп», – нахмурился Ричард, – «а где сыворотка?» «Так вот же, в холодильнике», – указал на пустой открытый холодильник Аркадий, тоже завис. «ГМ, может, кто-то из сотрудников взял, например, в испытательную комнату унесли, но на сегодня не было запланировано ни одного эксперимента», – возмутился глава отдела. «Если это Григорий, то сразу предупреждаю, буду его бить, и может быть даже сильно». Они помчались в комнату для испытаний, вот только никого так и не встретили по пути, разве что там их ждала удивительная картина. Посреди комнаты стояла мягкая койка с ремнями, чтобы испытуемый не смог вырваться и при этом не убился во время судорог. Но сейчас на этой койке спокойно сидел ефрейтор, а вокруг него россыпью лежат пустые флаконы из-под сыворотки. «Здрасте!» – помахал он рукой, после чего взял специальный пистолет и с его помощью сделал себе инъекцию в плечо. «Ух, бодрит-то как!» Из лба ефрейтора вылезли рога, уши стали удлиняться и заостряться, глаза покраснели. «Отборная демоническая энергия!» «Хорошо-то как!» – прорычал он. «Да, интересный демон вам попался, и откуда такого только взяли?» В этот момент рога резко пропали, да и все прочие изменения в считанные секунды исчезли. «Неплохо, да, ученые же не знали, как на это все реагировать, потому просто стояли и хлопали глазами». Тогда как ефрейтор явно чувствовал себя совершенно свободно и сразу потянулся к раскрытому чемоданчику, что лежал рядом. Правда, на этом чемодане было множество надписей, предупреждающих об опасности и секретности содержимого, но это его нисколько не смущало. «Представляете, закончились!» С досадой всплеснул он руками. «Эх, жаль!» Ефрейтор закрыл чемодан, убрал его под койку и спокойно направился в сторону выхода. «Не, мужики, классная штука! Молодцы, неплохо у вас получилось!» Похлопал он по плечу главу отдела. «Бодрит неплохо, сил придает. Ладно, бывайте, я пошел», он кивнул ученым и, обойдя их, спокойно направился к двери. «Кстати, вам свет оставить или не надо?» Кивнул он им и, не дождавшись ответа, сам принял решение. «Ну ладно, выключу». Мужчины не успели даже вскрикнуть, когда ефрейтор подошел к рубильнику на стене и дернул его, полностью обесточив весь бункер. «Стой!» – прокричали они хором, но было уже слишком поздно. Ведь из соседнего помещения послышался грохот и завоняло дымом, а значит, машины для производства сыворотки уже уничтожены. И спустя пару секунд свет снова зажегся. «Что, не надо было? Ну, как хотите», – пожал плечами странный гость и на этом покинул комнату. Прошла минута, затем вторая, и только тогда Ричард с Аркадием начали приходить в себя. «А это что вообще было?» – нахмурился глава отдела, тогда как его заместитель лишь пожал плечами. «Вообще, от двух флаконов обычно дохнет медведь», – задумчиво проговорил он. «Но это теоретически», – не согласился с ним Ричард. «Да вот же, на практике тоже доказано», – скривился Аркадий. Но он понял, что секунду назад случайно признался, почему вдруг закончился медведь, и поспешил перевести тему разговора в другое русло. «Мы ведь не активировали сигнал тревоги. Похищен 51 флакон сыворотки. И правда. Но с тобой, падла, мы еще поговорим». Мужчина достал из кармана свой планшет и нажал красную тревожную кнопку посреди экрана. Взвыла сирена, на стенах засверкали красные лампочки, и уже через пару минут всю лабораторию заполонили военные. Сразу появилось и начальство, так что разборки начались тут же, а через 2 часа двое ученых уже шли под конвоем, закованные в наручники, и искренне не понимали, почему их ведут в темницу. «Да говорю же вам, это тот ефрейтор», — в очередной раз прокричал Ричард. «Это все он сделал, это не мы». «Да-да, верьте ему», — скулил Аркадий. «Это правда не мы». Ричард Иванович и Аркадий Петрович имели огромное уважение, как в научном сообществе, так и среди военных. У них была прекрасная репутация верных новой империи людей, которые готовы работать на ее благо хоть сутками напролет и приносить реальную пользу своими многочисленными открытиями. Но потерю сыворотки на более, чем 450 миллионов, техники на сумму чуть меньше, и документации, цену которой сложно определить, в принципе, такое им вряд ли простят, не говоря уже о том, что вместо признания они несут какой-то бессвязный бред про ефрейтора, что каким-то образом смог проникнуть на защищенный объект, так еще и использовать сыворотку на себе. Для начальника части это звучало дико, так как даже он не имел доступа в лабораторию и проник сюда впервые, так как инструкции при срабатывании тревоги позволяют это сделать. Ну спасибо, хоть для выхода не нужны все эти коды доступа и прочие извращенные способы открытия дверей. Даже не знаю, кто мог придумать столько разных способов поиздеваться над человеком, но он явно мог бы занять высокое место в демоническом плане. Проникнуть сюда оказалось не так-то просто. Если поначалу я игрался и призывал самых разных взломщиков, открывал двери при помощи силы демонов, то совсем скоро мне это надоело, да и время поджимало, так что пришлось выдумывать на ходу. Просто показал Рэмбо, как чертить круг призыва, дал ему с собой необходимую дозу концентрированной энергии и отправил его выполнять задание. В итоге, Рэмбо не справился, но это когда он чертил круг призыва в первый раз. Правда, во второй раз тоже ничего не вышло, да и третий получился так себе. Зато на четвертой попытке он смог все-таки правильно изобразить пентаграмму и призвать настоящего демонического мастера начертания. Как же тот удивился, поняв, что его призвал бес. Минут 5 он не мог вернуть себе дар речи, а потом захотел убить Рэмбо, наивный. Но мой бес не такой простой, как может показаться, потому он сразу уведомил начертателя о том, кто ему приказал сделать это. Некоторое время демон хохотал так, что здесь дрожали стены, а затем просканировал оставленную мною метку на душе Рэмбо и сразу стал вести себя потише. Для чего я его позвал? А тут все просто. Начертатель создал сложную пентаграмму, с которой бы не справился Рэмбо, и с его помощью я смог открыть портал в свой домен, а следом сам перенесся сначала туда, а затем и в лабораторию, через открытый портал. Легко, не очень, на самом деле, и довольно затратно в плане энергии. Но зато не пришлось взламывать все эти коды и замки на многочисленных дверях. Уже будучи в лаборатории, я быстро разобрался со всем и собрал необходимые документы. Хотя даже не знаю, зачем они мне. Но новосам они явно нужны, а значит, их обязательно стоит забрать. Ну и, само собой, флаконы с серой вязкой жижей я оставить не мог. Сначала думал уничтожить их, но перед этим решил изучить свойства сыворотки и не прогадал. Если упростить, то внутри этой серой жидкости содержатся эманации демона и животных мутантов, того же медведя, который лежал дохлый в одной из комнат внутри лаборатории. А еще тут хранились демонические останки в специальной капсуле, но если вдруг пропадет электричество, они сразу стухнут. Довольно интересный способ хранения демонятины, ведь обычно рогатые обращаются пламенем и сгорают без остатка, а их тела переносятся в инфернальный план. Но новосы умудрились сохранить останки при помощи техномаги. Разумеется, все ампулы с неизвестным веществом я использовал на себя, ведь так бы поступил любой нормальный человек. Если что-то лежит в секретной лаборатории, это обязательно стоит себе вколоть. Не будут же так просто охранять какую-то ерунду, верно? Зато получил немало демонической энергии, тогда как все прочие вредные вещества просто выжег магией и вывел из себя. Также была мысль устранить случайных свидетелей, но это было бы для них слишком легко. Они проводили здесь эксперименты над людьми, а значит не заслуживают такой легкой смерти. Нет, пусть посидят лет 30 в тюрьме, подумают о своем поведении. А может и не успеют подумать, ведь скоро это место будут штурмовать имперские войска. Зато теперь я могу с чистой совестью покинуть это место. И вроде бы, казалось, открой себе в домен портал и выйди уже в своей комнате. Но нет, подобные переносы, хоть и кажутся плевым делом, но на такое расстояние не хватит никакой энергии. Перенос – это сложнейший процесс, и можно сутками объяснять, почему в данном случае расстояние будет влиять на расход энергии и золота. И я бы объяснил, но у меня нет столько суток в запасе, зато есть немало дел. Например, надо придумать, как убраться отсюда. Идти пешком можно, но топать в течение недели по сугробам и питаться медвежатиной – перспектива так себе. На технике тоже не покататься, навозов в этом регионе предостаточно, кто-то обязательно заметит. Остается один вариант – позвонить художнику. Причем позвонить ему надо, пока он не ушел на переаттестацию. Но эти планы можно осуществить завтра, а потому, пойду-ка я посплю. Не знаю, как бы поступил профессиональный разведчик или диверсант на моем месте. Но лично я пойду в казарму и посплю по-человечески, на нормальной кровати. Казарму найти не составило труда и, зайдя внутрь, сразу поздоровался с Дневальным, немного пообщался с кучкой рядовых, затем попил чая с еще двумя ефрейторами, заодно обсудили с ними, как плохо живется без сгущенки. Сразу обратил внимание, что каждая койка здесь подписана, во избежание возможных споров насчет того, где чье место. Но это меня совершенно не смутило, потому я спокойно прошелся по казармам и выбрал себе самую козырную кровать из тех, что стояли в общем зале. И чтобы не вызывать подозрений, сразу запомнил имена на соседних кроватях. Далее пошел в какое-то подобие нашей коптерки. Правда, после нашей это показалось убогой конурой, но все-таки я на задании, а значит, какие-то лишения, в любом случае, будут. И уже там спокойно вызвал Рэмбо. Дал ему подробные инструкции, объяснил, что он должен сделать и со спокойной совестью направился к уже своей кровати, начав расстилать новое постельное белье. «Эй, ты чего тут делаешь?» – возмутился кто-то из бойцов. Некоторое время все просто наблюдали за мной со стороны и переглядывались между собой, но в какой-то момент один из них все же не выдержал. «Кровать застилаю», – пожал я плечами. «Но это же койка Михейникова», – возмутился он. «Понимаю, но я с ним договорился. Просто моя койка пострадала, вот он и разрешил переночевать на этой, неважно, что ты говоришь, важно то, как ты это говоришь, и если быть уверенным в своих словах, то никто не заподозрит неладного, тем более, что сегодня эта койка ему не нужна». С Михейниковым договорился, боец скривился, да и остальные удивленно начали перешептываться. «И почему ты решил, что ему не нужна койка? Он ведь скоро вернется, и тогда, внимание!» Из динамиков на всей территории форта послышался басовитый голос. «Изменения в графике дежурств. Сегодня на дежурство на объекте номер 9 заступает Михейников. Объекты номер 7 и 6 будут охранять Черпаков и Сибров, остальные – по графику». «Вот видишь», – усмехнулся я, – «ему сегодня и так не спать, так что кровать свободна». «Да ну», – бойцы явно удивились. «Впервые вижу, чтоб майора ставили на дежурство, так еще и объект номер 9, а что такого?» «Ну 9 и 9, пожал я плечами, то есть это нормально, когда майор охраняет общественные туалеты, как же нужно было накосячить, чтобы заслужить такое?» Схватились за голову солдаты и поспешили разойтись по своим местам, мало ли, вдруг их тоже за что-нибудь накажут. Может показаться, что уснуть посреди вражеской военной базы было трудно, что я буду ворочаться всю ночь, спать с открытыми глазами и все время держать в руках пистолет наготове. Но какой смысл волноваться? Я уснул сразу, стоило моей голове коснуться подушки, ведь у меня нет ни единого повода для тревоги. Да, в одной комнате со мной находится около 300 солдат Новой Империи, но ведь, помимо них, здесь есть 90 вооруженных до зубов бесов, которые только и мечтают о том, чтобы поскорее наброситься на врага. Объект номер 9. Примерно то же время, мужчина стоял на улице и усиленно размышлял над тем, как он оказался в такой ситуации. Сейчас в задачи майора входила не только бдительная охрана объекта, но и регулярная проверка кабинок на наличие туалетной бумаги. А в случае засора, либо своевременная прочистка, либо, в случае необходимости, вызов сантехника. Ну и влажная уборка раз в 3 часа, разумеется. Поначалу Михейников был обескуражен такими новостями, но спорить с приказом не стал, так что сразу получил оружие, весь необходимый инвентарь и заступил на дежурство. Он был почти уверен, что это какая-то ошибка. А если не ошибка, обычно на этот объект назначают штрафников в наказание за какие-то незначительные проступки. «А-а-а», протянул мужчина и улыбнулся. «Но как они узнали, что я вынес со склада ящик сгущенки?» Он снова задумался, пытаясь вспомнить подробности той ночи. А если они узнали об этом, значит, я еще легко отделался. И вот, впервые в истории новой империи, майор охранял общественный туалет. Нет, майоров и раньше так наказывали, но этот случай явно отличается от всех прочих. Ведь майор был искренне рад этому и всю ночь проработал здесь с улыбкой на лице, довольный своим назначением. Ну и кто говорил, что спать в самом центре вражеской базы неудобно? Ладно, никто мне такого не говорил. Но если кто-то скажет в будущем, у меня есть аргументы, что это не так. Все максимально комфортно, удобно и безопасно. Проснулся, сходил позавтракал с остальными, умылся. А пока все собирались на утреннюю зарядку, взял документы у Рэмбо и направился в сторону посадочной площадки. Она тут расположена на крыше высокого здания и вход туда надежно закрыт воротами, так что через несколько постов охраны все же придется пройти. «Эй, ты куда?» – окликнул меня дежурный, и я даже не поленился к нему подойти. «Как куда?» «Вот, смотри документы», – протянул ему лист бумаги. «Там все четко написано, что меня надо пропустить, не задавая глупых вопросов, ведь у меня важная задача. А еще, если ты читать не умеешь, в момент посадки транспорта никого не должно быть на площадке и рядом с ней. Но это же бред», – возмутился дежурный. «Так ты читай, читай, и смотри на печати. Узнаешь», – указал ему на печать командира авиационного отделения. «Или вот эта печать, ее тоже не узнаешь?» «Да узнаю», – насупился боец. «Просто, почему тут аж 72 печати?» «Ну вот, глупые вопросы», – вздохнул я. «Не буду же я объяснять ему, что 72 печати тут только потому, что командиров тут всего 72, причем четверо из них отсутствуют в части, и Рэмбо все равно поставил их печати. Говорю же, это важное задание». «И то верно», — почесал затылок Навас. «Ну ладно, тогда расходимся». Он передал приказ остальным, и после недолгих возмущений все сотрудники покинули здание. Радисты, операторы, техники и, разумеется, солдаты. Я же спокойно направился к воротам. Но в этот момент взвыла сирена, а в части подняли боевую тревогу. «Эй, тревога, уходи», – заголосили дежурные. Системы противовоздушной обороны, разбросанные вокруг, сразу зашевелились, и здесь началось какое-то оживление. Даже отсюда слышно нецензурную брань командиров расчетов. Один из них кричал громче прочих, и если сделать краткую выжимку из его пламенной речи, отбросив все нецензурные выражения, получится полная бессмыслица. Ведь цензурных слов там едва наберется штук 5, но общий посыл был в том, что кто-то разрядил ракетницу, и этот кто-то явно нехороший человек. Бах, а-а-а, прозвучал выстрел, и рядом со мной появился ухмыляющийся Рэмбо, а из дула его револьвера поднималась тонкая струйка дыма. «Зачем?» – вздохнул я. «Ну, а чего он обзывается?» «Справедливо», – кивнул ему и уселся на лавочку в ожидании транспорта. Спустя минуту послышался звук винтов, и прямо над крышами домов пронесся наш вертолет. Даже отсюда было видно бледное лицо художника, но стоит отметить, что он не растерял навыки управления и, развернувшись на месте, обрушил машину прямо в центр взлетной площадки. В форте становилось все оживленнее с каждой секундой. Солдаты носятся, ругаются, тревога воет. «Где сраные ключи от склада противовоздушных систем?» – верещал какой-то мужик. «Какой дебил ключи забрал?» Рэмбо вздохнул и исчез, а спустя секунду снова послышался звук выстрела. «А-а-а! Откуда? Кто? Моя нога, а-а!» Рогатый снова появился и с совершенно невозмутимым видом вынул гильзу из барабана, заменив ее на новый патрон. Вертолет приземлился, но его почему-то начало потряхивать. «Да уж, видимо, неисправен. Надо будет отправить к нашему технику, пусть посмотрит». Но стоило мне зайти внутрь вертолета, как неисправность открылась сама собой. Оказывается, неисправен пилот. Сидит, трясется всем телом, и потому узлы управления трясутся вместе с ним. «Я сделал то, что ты просил, командир», — стуча зубами, проговорил он. «Это же Вальгалла, да, не, ты еще жив», — попытался успокоить его. «Все, полетели». «В Вальгаллу?» — уточнил он. «Нет, пока что домой», — похлопал его по плечу. «В Вальгаллу в следующий раз слетаем». «Но ведь нас не выпустит», — возмутился пилот. «Ну так впустили же». «Значит, выпустит без проблем». Трясущаяся машина поднялась в воздух и помчалась над самыми верхушками деревьев, изредка задевая дном ветки. Но все это время художник смотрел не перед собой, а постоянно косился в мою сторону, так что, в какой-то момент, я все же не выдержал. «Ладно, задавай уже свой вопрос», — махнул я рукой. Как начальник форта сидел, спокойно читал очередной отчет и покуривал сигарету. Некоторое время он водил взглядом по строкам, совершенно не выражая никаких эмоций, тогда как остальные собравшиеся в комнате стояли все мокрые от пота и старались не дышать. «Вы же понимаете, что это трибунал. Причем для всех нас», — начальник отвлекся от записи и посмотрел на подчиненных, — «это же, я даже не могу подобрать слов, насколько все это выглядит плохо. Какого хрена? Я даже не спрашиваю почему, а именно какого хрена противник приземлился прямо у нас на базе, забрал нашего бойца и улетел? Но почему арсеналы закрыты? Почему системы противовоздушной обороны разряжены? Осмелюсь предположить, что...» «Да ладно, это еще как-то можно представить», — перебил самого смелого подчиненного начальник. «По ему майор Михейников, командир всех наших систем противовоздушной обороны, во время налета параши охраняет». Он ударил по столу, отчего тот покрылся трещинами. «Как такое возможно? Ты что, сам вызвался? Хотел толчки посмотреть, что ли? Да сгущенка просто». «Какая еще сгущенка?» — взревел командующий и снова ударил по столу. «Ладно, допустим, охранял толчки, молодец. Зато гадить можно было безопасно, тоже важно и нужно, конечно. Но почему в части такой бардак?» Мужчина снова осмотрел собравшихся, а те потупили взгляд. «Сюда прибудет комиссия из столицы, будет разбираться, как такое могло получиться. А если бы нападение?» Он задумался на пару секунд и затарабанил пальцами по тому, что осталось от стола. «Не будем ждать комиссию. Объявляю массовую проверку всего вооружения, личного состава, техники. Все проверить и начать учения. Хочу сам знать, что у нас не в порядке». Там же, спустя 2 дня, командующий сидел в своем кресле, курил и спокойно перелистывал одну страницу отчета за другой. В этот раз собравшиеся были еще более мокрыми, разве что луж под ногами не появилось. Хотя, кажется, вот-вот появится, настолько напряженная атмосфера царила в кабинете начальника форта. Тем временем командующий достал еще одну сигарету, по счету уже 15-ю подряд, и снова прикурил. «Это точно все отчеты?» — уточнил он, отложив папку с бумагами. «Больше нет, это последний», — кивнул кто-то из офицеров. «Ну, хорошо», — кивнул мужчина. «Очень хорошо». Некоторое время он сидел, смотрел в запотевшее окно, после чего быстро раскрыл ящик стола и достал оттуда пистолет, приставив его к виску. «Остановите его», — крикнул заместитель начальника, и офицеры стали отбирать пистолет, тогда как мужчина начал вырываться и все еще пытался застрелиться. «Отстаньте от меня, дебилы, дайте уйти спокойно, я не хочу под трибунал», — верещал он. А рядом, на столе, лежал открытый итоговый отчет, составленный на основании проведенных недавно учений. Этот отчет был короче остальных, ведь сюда внесли выжимку из других отчетов, без описания подробностей. Про то, что при проверке артиллерийских установок 6 снарядов разорвались прямо в стволах, убив часть личного состава. Так что по итогу из 20 пушек в строю осталось только 14, да и те использовать запрещено, так как всю партию снарядов признали бракованной и уже отправили на утилизацию, а новую ждать еще несколько дней. Что с ракетами для систем противовоздушной обороны? 40 штук пропало, 90 повреждены, а на 3 оставшихся неизвестные нанесли матерные слова, адресованные правителю новой империи. Они тоже подлежат уничтожению, так как краску смыть не удалось. Боеприпасы к стрелковому оружию тоже отправились на утилизацию, ведь из 1000 проверенных патронов 92 дали осечку, и при разборе вместо пороха был обнаружен сахар. Часть признается совершенно небоеспособной, и процент готовности к исполнению обязанностей равен 14. Это и стало последней каплей для командующего, и все, что осталось, это застрелиться и уйти хотя бы с малой долей чести. «Отпустите, ироды!» — кричал он, пытаясь выстрелить себе в висок. «Мы справимся, совсем справимся!» — кричали ему в ответ офицеры. «Командир, у нас проблемы!» — голоса офицеров перекричал посыльный, и все замерли, удивленно уставившись на него. «А вот мы будто бы не знали», — съязвил кто-то из них. «Нет, все еще хуже. Противник под нашими стенами, имперские войска вот-вот начнут штурм», — заверещал тот. «Что прикажете делать? Но почему мы узнаем о появлении противника только сейчас?» — возмутился заместитель начальника. «А как же дозоры? Как же датчики? Как же наш высокочувствительный радар раннего предупреждения?» «Вот насчет радара совсем неудобно получилось», — скривился посыльный. «Если я все правильно понял, в радаре было насрано. Возможно, именно поэтому он работал некорректно. «Отпустите командующего», — спокойно проговорил заместитель, и офицеры, переглянувшись, ослабили хватку. «И если что, я буду первым в очереди, а то патронов на всех не хватит». Глава 9. Игорь с Брагом высадились из вездехода и стали стряхивать с себя присохшие комья грязи, тихо ругаясь себе под нос. Все-таки они понимали, что их отправит куда-то далеко. Но чтоб настолько, рядом расположилась какая-то полузаброшенная деревня, состоящая из десятка полуразрушенных косых домиков, и все. Вокруг, куда ни кинь взгляд, поля, а еще какое-то жалкое подобие дороги, что извивается и норовит засосать в себя любую технику. Вездеход, да ей плевать, все равно засосет, и делай, что хочешь. По пути бойцам даже казалось, будто бы проще съехать с дороги и ехать по-человечески подальше от нее. Вот только и съезжать некуда, ведь кругом поля с легендарной сахалинской картошкой, так горячо любимой всеми солдатами империи, и не только. Как назло, недавно прошли дожди, потому проехать оказалось еще сложнее. И ведь не стоит забывать, что копать картошку в получившемся месиве будет гораздо сложнее. На шум двигателя из деревни вышел староста, седовласый старик с длинной седой бородой. Причем настолько длинный, что бедолага, то и дело, наступал на нее, каждый раз ругаясь на это и поднимая бороду повыше руками. «А вы, собственно, кто?» – прищурился он и посмотрел на двух бойцов, что до сих пор пытались избавиться от налипших на них комьев грязи. «Солдаты», – пожал плечами Игорь, – «вот бы никогда не угадал, обычно только гражданские ходят в военной форме». «И никак не солдаты», — усмехнулся староста. «Ой, сам ведь знаешь, должны были доложить», — скривился Брак. «Мы прибыли помогать со сбором картошки». «Ребят, вот скажите честно», — вздохнул старик. «Вы похмелиться забыли?» «Да, да с чего ты так решил? Мы на службе не пьем», — возмутился Игорь. «Да, а как еще объяснить то, что вы сюда приперлись? Может, ошиблись, свернули не туда? Вы проверьте еще раз, ведь тут явно какая-то ошибка». Старик действительно не верил, что в его захолустье прислали двух бойцов для сбора картошки. Нет, он отправлял запрос правительству региона, но никак не думал, что на его просьбу ответит именно так. «Вот бумаги», — Игорь достал из внутреннего кармана свернутый листок и, развернув его, показал старости. «Это ведь деревня Епцова?» «Да, она». Теперь старик задумался и, перекинув бороду через плечо, вчитался в записи. «ГМ, так в чем проблема?» «Тебе радоваться надо, дед, что помощь прислали, а ты какой-то недовольный», — нахмурился Игорь. «И вообще, если уж говорить по-честному, староста ты так себе, кстати, с чего это ты так решил?» — возмутился старик. «Да с того, что даже дороги сюда проложить не могут. С каких пор в империи такие дороги? Никогда еще не видел, чтобы все было настолько плохо», — воскликнул Игорь. «Ты ничего не понимаешь», — просто усмехнулся старик. «Может, в империи дороги и хорошие, но нам такие даром не нужны, так что мы сами отказались». «Ну вот, из-за полоумного деда страдает целая деревня», — пожал плечами Брак. «Говорю же, вы ничего не понимаете», — расхохотался староста. «Мы, мало того, что отказываемся от дорог, так еще и сами разбиваем их периодически. Зачем? Так чтоб японцы не прошли. Вы на вездеходе еле добрались, а теперь представьте, каково им. Мы на металлолом 5 японских танков после последнего налета сдали». «Ну ладно, с этим спорить не буду», — действительно умно, уважительно кивнул Игорь. «Но вернемся к делу. Вы что, не рады нас видеть?» «Рады, конечно», — вздохнул дед. «Но где остальные солдаты?» «Вот я, а вот Брак. Нас аж двое, даже не один», — усмехнулся Игорь. «Нет, вы все-таки ошиблись», — помотал головой староста. «Ладно, пойдем, покажу, что надо делать, и сами все поймете». Он развернулся и отправился проводить экскурсию. Сначала показал поле, в котором прямо сейчас трудится 10 жителей деревни, затем отвел в свой дом. Ведь показывать поля можно долго, куда проще было раскрыть карту и указать на масштабы трагедии с ее помощью. «Вот этот маленький кусочек смогли убрать жители нашей деревни за неделю». Он достал лупу, чтобы бойцы тоже смогли разглядеть убранный участок. «А вот это», — старик провел рукой по карте, — «то, что осталось. И ради чего позвали вас, мужики. Видите, в чем дело? Тут минимум человек 500 надо, и то, все не успеть». «Ну, 500 не 500, это уже не важно. Как минимум, двое есть», — пожал плечами Игорь. «Уже хорошо. Да и все равно у нас приказ собрать все, так что надо выполнять. Да уж, скривился дед, командир у вас, видимо, зверь тот еще. Хах, не представляешь насколько, рассмеялись бойцы. Ладно, давайте я свяжусь с властями, пусть перенаправит вас на другой участок, где полегче, вздохнул староста. А то и правда, как-то несправедливо требовать от вас такого. С нами и так понятно, план мы не выполним и картошка пропадет. Но вам-то какой смысл тут сидеть? Он вышел в другую комнату и вернулся уже спустя минут пять, но теперь с задумчивым видом. Так, с властями я поговорил, нахмурился он. Они не против вашего перевода. Но потом власти связались с вашей частью, затем с командиром, и тот сказал, что приказ остается прежним. Весь картофель должен быть собран до окончания вашего срока пребывания здесь, развел руками старик. Вы уж простите, но я даже не знаю, чем вам помочь теперь. Против нашего командира все равно ничего не поможет, махнули они рукой и направились к выходу. Ладно, дед, давай тракторы, мы погнали, а то действительно, не успеем еще. Хах, расхохотался староста. Какой трактор, ребята? Был бы трактор, так зачем вы нам нужны? С трактором я и в одиночку управлюсь. Только сейчас бойцы поняли, в какой они оказались западне. Ведь даже со специальной техникой убрать столько казалось невозможным, а при помощи лопаты. Старик проводил солдат в отдельный домик, показал, где им можно отдыхать от работы, строго наказал, чтобы к женской половине деревни они не лезли, и на этом отправился по своим делам. Оказалось, что до этой деревни не так давно дошли японцы. Разумеется, выбраться по таким дорогам они отсюда не смогли, но это совсем другая история. Единственное, что успел сделать противник, это утащить трактора, чтобы хотя бы попытаться вытащить танки. А не справившись, они просто сожгли технику и убрались отсюда подальше, постаравшись забыть эти события, как страшный и унизительный сон. «Ладно, у вас 4 дня», — на прощание проговорил староста. «Поможете, чем сможете. Хоть лишних 20 мешков соберете, и то хорошо. Кстати, пока ты не ушел», — окликнул его Игорь. «А зачем тебе такая борода? Мешается ведь явно, чего не сбреешь. Ао», — протянул старик. «Эту бороду я растил с самой молодости и никогда от нее не откажусь. Еще мой дед, за ним и мой отец носили такие бороды. Это наша семейная традиция. Так что предки не брили, и я не буду брить». На этом старик удалился, а бойцы еще пару минут сидели и осматривались в домике. Они сразу поняли, что справиться с заданием невозможно и сейчас не могли придумать даже отговорку. Не говоря уже о том, как все-таки справиться с работой. «А давай командиру напишем, ну бред ведь», — предложил Брак. «Наверное, он и сам не знал, на что нас посылает», — согласился с ним Игорь. Достав телефон, написал длинное сообщение Константину, мол, мы тут никак не справимся, и даже выданные свитки не помогут. Тут всей военной части не хватит, не говоря уже о десятке демонов. Ничего же страшного, если задание не будет выполнено, все-таки это не боевое задание, да и выполнить его все равно никто не смог бы. Ну, чего он ответил, окликнул Игоря Брак, заметив, что его товарищ почему-то побледнел и у него задрожали руки. Смайликом ответил, улыбающимся. Теперь Брак тоже побледнел, улыбающимся. А знаешь, что, пойдем копать уже. Но у нас обед, возмутился тот. Он смайлик прислал. Какой еще обед, воскликнул Игорь. Хватай лопату и побежали. До самой ночи они месили глину без остановки. Не прерывались на обед, на перекуры, просто орудовали лопатой, усиливая свое тело даром и не экономя энергии, чтобы выкопать как можно больше картошки. И, в итоге, к своему собственному удивлению накопали около 200 мешков. Они бы и дальше работали, но жители деревни уже отправились по домам. «Ребят, вы чего?» – удивленно проговорил кто-то из деревенских. «Темнеет уже, идите отдыхать. И так поработали на славу. А мы на стол вам накроем, об этом можете не переживать, баньку истопим». «Не-не-не», – замотали они головой. «Некогда нам отдыхать. Картошка еще осталась». Игорь поднял взгляд и посмотрел на поле. Убрано около 1/10 картофеля, и это прекрасный результат. Вот только полей вокруг деревни еще 10 штук, не меньше, и все это надо успеть за 4 дня. «Вы что, серьезно думаете, что сможете выполнить приказ?» Старик тоже вышел посмотреть на двух копателей. «Мы не думаем, мы выполняем», — буркнул Брак. «Нам командир смайлик прислал, а это что-то да значит, и значит это многое. Мужики, у вас точно не получится, я в этом уверен», усмехнулся старик. «Вот при всех жителях говорю, запомните мои слова, у вас нет и шанса. «Да все получится», — рыкнул Игорь. «Ты главное не отвлекай, и вся картошка будет убрана. Бородой своей клянусь, что не выйдет», — расхохотался дед. «Старый, а если, и правда, получится, что с бородой-то будет? Думаешь, выпадет?» — уточнил один из жителей деревни. «Если не выпадет, сам состригу. Но все равно у них ничего не получится, так что можешь не переживать о моей бороде», — отмахнулся он. «Ладно, пойдем баньку топить, а то старые кости уже совсем ломит», — умаился за день. На этом жители деревни развернулись и отправились на отдых, тогда как двое бойцов продолжали ожесточенную добычу картофеля из сырой земли. В первый день они действительно не понимали, как им успеть. На второй день стало предельно ясно и понятно, что они не успевают. А на третий день они познали единение с вселенной природой, а лопата стала продолжением руки. Если нападет враг, а в руках кого-то из них окажется лопата, враг будет разбит. «Все завтра последний день», — обреченно проговорил Игорь и устало уселся прямо на землю. Все это время они работали без отдыха, потому сил совершенно не осталось. И сейчас постепенно приходило понимание, что задание действительно может быть не выполнено. «Давай, может, свиток откроем, хотя бы один». Но Костя сказал открывать их только в самом крайнем случае, задумчиво проговорил Брак. Он говорил, что эти свитки серьезные и последствия могут быть катастрофическими. Еще более катастрофические, чем если мы не выполним приказ. Усмехнулся Игорь и достал первый попавшийся свиток. Стоило сорвать восковую печать, как лист бумаги развернулся, взлетел и сгорел в инфернальном пламени, вмиг обратившись пеплом. «Походу, он над нами просто поиздевался», — обреченно вздохнул Игорь. Но в этот момент прямо на земле появилась пентаграмма и по центру показался довольно крупный демон. Грудь его обмотана цепями, на поясе свисают кандалы, в руках плеть со множеством шипов. «Люди», — прошипел он и с нескрываемым презрением посмотрел в сторону бойцов. «Зачем вы призвали великого распорядителя? Давай меньше текста и иди копай картошку», — перебил его Игорь. «Вот лопата, вот поле, вон картошка. Мешки сам найдешь». «Я? Картошку?» — опешил тот. «Вы хоть понимаете, какая вла?» Бам-эм. Лопата врезалась прямо в морду демону, и потому он оборвал свою пафосную речь на полуслове. «Да как вы посмели?» — возмутился распорядитель, но снова получил лопатой по лицу, а затем еще и еще, для закрепления материала. «Я не буду копать карта». Бам-бам-бам. Прошло минут 10, и демон стал куда более сговорчивым, чем раньше. И между лопатой по лицу или в руки, выбрал, наконец, второй вариант. Тогда как двое бойцов уселись поудобнее и наблюдали за тем, насколько быстро умеет работать этот демон. «А неплохо копает, кстати», — одобрительно кивнул Игорь. «Может и успеем теперь, я не предназна». Рогатый устало вздохнул боец и показал ему лопату. «Тебе, и правда, мало, так я добавлю». Лежаков сидел за своим столом и держался за голову. Он в кабинете был не один, к нему в гости приехали еще несколько высокопоставленных военных из столицы, и теперь они с нетерпением дожидались, когда генерал наконец закончит с работой. «Лежаков, ну ты достал», — возмутился другой генерал. «Давай уже, завязывай с работой, пойдем праздновать. Подпиши это распоряжение и пойдем, в баньке посидим, все только тебя ждут. Чего ты там возишься? Да подождите вы», — рыкнул Лежаков. «Михалыч, ну правда, чем больше отвлекаешь, тем дольше я тут просижу. И вообще, я сижу, думаю». «Ты не думай, ты подписывай», — продолжил поторапливать его Михалыч. «Праздновать надо, а не работать, мы ведь форт Новосов без потерь захватили. Взяли кучу пленных, а остальные новосы прямо босиком от нас убежали. Это же победа, это фурор. Так чего ты там возишься? Неужели столько человек награждаешь? Наград, и правда, немало, но я уже все подписал». «Почти все», — вздохнул Лежаков. «Так чего сидишь, остальное подождет». «Да вот же, не могу решить, как Костю наградить», — обреченно проговорил он. «Так делай, как обычно», — пожал плечами генерал из столицы. «С Костей ему срок службы по заслугам, и все». «Ага, смешно», — грустно усмехнулся Лежаков. «Тогда давай я составлю наградной документ, а ты его подпишешь. Идет, ПФ?» «Да без проблем». Михалыч схватил ручку и приготовился поставить свою подпись, тогда как Лежаков протянул ему лист бумаги. «Ну, что сидишь? Подписывай», — лукаво ухмыльнулся генерал. «Не, погоди», — нахмурился Михалыч. «12 лет, а не многовато ли, дружище? Кажется, ты что-то перепутал. Я не буду это подписывать. Ты сам сказал, по заслугам. Вот я и отметил 12 лет, пожал плечами Лежаков. «Давай, давай, подписывай, и пойдем праздновать». «Да откуда 12-то?» – возмутился его товарищ. «По заслугам». «Ладно, давай не так», – замотал головой Михалыч. «Дай ему отпуск, и хватит. Хочешь, чтобы он лет 20 тут не появлялся? Я вот хочу, но ты почему этого хочешь? Не пойму, ну не мог один человек быть настолько полезным». Не согласился с ним Михалыч. «Не бывает такого». «Да, вот скажи мне, сколько у тебя потерь?» Прищурился Лежаков. «Ноль». «Скажи, а когда ты бойцов на штурм вел, какие-то проблемы по пути встретил? Мины, сигнальные ловушки, системы противовоздушной обороны или артиллерийскую блокаду? А когда враг тебя увидел, сильно заранее, да вплотную подошли, причем топали как по мостовой, кто-то даже снег на дорогах почистил?» Задумался Михалыч. «Мне продолжать или ты уже все понял?» Усмехнулся генерал. «Но ты же говорил, что там отработала диверсионная группа». «Да, группа, состоящая из Кости и его богатого набора психических проблем», — развел руками Лежаков. «Обычно они именно в такой связке работают». «Так, а это что тогда за бумага?» — удивился Михалыч и указал на уже подписанный наградной лист. «Да не обращай внимания», — отмахнулся его товарищ. «Нет, погоди. С каких пор пилот, который всего неделю назад получил лицензию, получает награду аса первой степени? Ты, наверное, совсем устал и уже путаешь, кому какую награду вручать. Просто у меня в части много пилотов, и ни у одного такой награды нет. Давай уже в баньку пойдем. А много пилотов у тебя подрабатывают таксистами?» — вздохнул Лежаков, на что Михалыч отрицательно помотал головой. «Вот, звучит, как бред, правда. Я тоже так думал. Но куда бредовее, это прилететь на базу новосов, забрать человека и спокойно улететь обратно». Он помотал головой, пытаясь выбросить из нее лишние мысли. «Ладно, лучше скажи, у тебя есть предложение по Константину?» «У меня есть предложение, но оно немного о другом», — улыбнулся Михалыч. «Давай мы пока пойдем в баньку, а ты потом подтянешься, посидишь тут спокойно, подумаешь, а мы тебя будем ждать уже там». Так Лежаков и остался в одиночестве наедине со своими мыслями. А мыслей в его голове, и правда, было много, ведь надо принять сложное решение. С одной стороны, стоит сделать все по справедливости и достойно наградить отличившегося бойца, а с другой, если дать ему заслуженную награду, появится немало вопросов к самому генералу. Ведь он действительно заслужил 12 лет, вопрос только, как это объяснить проверяющим? А ведь Лежаков хотел сделать награждение позже, через неделю или даже месяц. Вот только из столицы пришел приказ наградить всех как можно скорее и торжественнее. А приказ – это святое, приказы не обсуждаются, а выполняются. ГМ, на лице генерала появилась улыбка. «Придумал», – воскликнул он и, выбросив старый наградной лист, стал заполнять новый чистый бланк. «Так, награждается посещением ежегодного императорского приема. Хах, пусть теперь у них голова болит, а не у меня. Ну и заодно можно выдать орден имени императора. Третьей степени?» «Нет», — мужчина стер уже написанное и задумался. «Второй». Он собрался написать это, но его тут же замучила совесть. «Ну вот, дожили, награждаю старшего лейтенанта орденом имени императора первой степени. Ну куда катится этот мир?» — взвыл генерал, но все равно поставил отметку в наградном листе. «Кому скажешь, не поверит, но ведь он, и правда, заслужил. Вот только теперь предстоит каким-то образом доказать это проверяющей комиссии. Ведь еще во время подписания Лежаков явственно ощутил, как она выезжает из столицы и мчится сюда, чтобы залезть в каждый уголок, изучить каждый израсходованный патрон и каждую буковку во всех архивных отчетах, что хранятся на территории части. В империи очень трепетно относятся к наградам. Пристально следят за тем, чтобы их получали только те, кто действительно этого заслужил. И если видишь на кителе десяток наград, можно быть уверенным, что каждая из них заслужена полностью. А еще есть некоторый момент, что каждая из этих наград может быть артефактом. И орден императора первой степени стоит порядка полумиллиона рублей. Потому доказывать заслуженность награды придется особенно ожесточенно. А ведь интересно все получается. Вернулся, погулял тут, отдохнул. Никто даже не понял, что мы с художником вернулись, а я особо и не афишировал. Даже спать ложиться не стал, ведь прекрасно выспался в казармах новосов, но вот чего не хватало там, так это нашей столовой. Потому первым делом мы с художником туда и направились. Теперь сидим, едим суп. Правда, если я ем нормально, то вот художник все никак не может попасть себе ложкой в рот. Руки трясутся так, что все разливается по столу или отправляется обратно в тарелку. Да и ложка постоянно выпадала из руки, потому пришлось надежно зафиксировать ее клейкой лентой. Ладно, это не беда, супа на всех хватит. Вот только люди вокруг как-то косо смотрят. И ладно бы они думали, что просто художник какой-то придурочный. Но нет ведь, они на меня смотрят. Мол, замучил бедолагу, изверг. А я-то чего? Ничего ведь. Человек просто слетал туда и обратно. Что в этом такого тяжелого? Причем летел он даже не внутри ракеты. И вот сидели мы, никому не мешали и все было совершенно спокойно. Но ровно до тех пор, пока мимо случайно не прошел кардиналов с подносом в руках, он будто бы призрака увидел, когда взгляд его упал на меня, а потом и поднос упал, вместе с едой, а затем набросился на меня с криками «Какого хрена ты тут делаешь?» Не понимаю, почему они постоянно орут. Ну вернулся и вернулся, думал после обеда сходить и доложить. Я же без трофеев, вот и не стал сразу к прапору заходить. После этих криков случилась еще одна неприятность. Теперь окружающие косятся на меня еще больше, ведь говорят, что пока еще никому не удавалось довести кардиналова до заикания. Это он обычно всех доводил, а тут вон как все обернулось. Ну и с этого момента спокойная жизнь закончилась и началась беспокойная. Отчеты, разборки, снова отчеты. Зато через два дня начался штурм форта, на который меня, кстати, не взяли. Но я и не рвался туда, все равно там ничего интересного. На той базе из рабочего только толчки и остались. И то, только потому, что их целый майор охранял. Теперь сижу в казарме, заполняю документы, оставляю пометки на полях и понимаю, что что-то не так. Поднял голову и понял, что именно мне показалось странным. «Катюша», — устало вздохнул я, — «ну хватит уже дуться». «Почему?» — прошипела девушка. «Почему ты не взял меня с собой? Я же говорил, что в ракете место было только для одного», — воскликнул я. «Сколько можно возвращаться к этому разговору? Врешь. Я видела эту ракету, она достаточно большая, чтобы троих вместить». Возмутилась она. От очередных разборок меня спас стук в дверь. «Костя, награждение скоро, выходи уже». Берсерк заглянул в комнату. «Идешь? Ну вот, посмотри», — указал на берсерка. «Бери с него пример, он даже не обижается». «Правда, ведь, я, обижаться? Эф», — расхохотался тот. «Нет, я понимаю, летать в капсуле, но в ракете, нет, всему есть предел, Костя, так что нет, я не обижаюсь». Вскоре Катя обиженно ушла по своим делам, да и берсерк не стал задерживаться, так что я принялся спокойно собираться на церемонию награждения. Проверил парадную форму, убедился, что выглажена она идеально, почистил туфли, и в этот момент в комнату ввалились двое моих бойцов. «О, трудящимся привет!» — помахал им. «Ну что, как все прошло? Вы же выполнили задание?» «Знаю, что выполнили, но уточнить все равно обязан. Было тяжело», — честно признался Игорь, — «но мы справились». «Так никто в этом и не сомневался», — пожал я плечами. «Колитесь, свиток использовали, а иначе никак», — развел он руками. «Мы на третий день поняли, что не справляемся, потому пришлось». «И как, мои мелкие утырки хорошо себя показали?» — усмехнулся я. «Мелкие утырки?» — не понял Игорь. «Ну, они же должны были вам помогать. Так там всего один был», — удивленно проговорил он. «Не может быть», — нахмурился я. «Ведь я дал им свиток призыва бесовского распорядителя. Должен был появиться демон, который, как обычно, мог немного побухтить ради приличия и потом отправить работать 12 сотен бесов. Вот они и собрали бы всю картошку. Вопрос только, почему появился всего один?» «Так, теперь поподробнее», — нахмурился я, а они сразу вкратце пересказали мне произошедшее. «Погодите», — остановил я их. «Вы что, распорядителя заставили картошку копать? Это же не его работа, он бы в жизни не согласился на подобное. Да и в контракте все четко прописано. Так нам откуда было знать, кто он?» — возмутились бойцы. «Демон и демон, с рогами такой, и копать умеет. Но вы же сказали, что выполнили задание», — не понял я. «Ну да», — пожали плечами солдаты. «У вас что, один распорядитель всю картошку перекопал? Это же невозможно». «Почему? Перекопал ведь», — усмехнулся Игорь. «И сколько вы ему заплатили за такую работу?» Я начал догадываться и теперь боюсь представить, какое количество золота мог запросить демон. Кажется, он их обманул, и теперь им придется расплачиваться до конца своих дней. Вот и реакция солдат намекает на это, ведь после моего вопроса они переглянулись и попятились назад. «Говорите, Сколько вы ему заплатили? 86, неуверенно проговорил Игорь. Нет, 92, замотал головой Брак. Я потом добавил, чтоб работал быстрее. 92 килограмма золота, я схватился за голову. Что? Нет, там другая валюта, тоже очень даже ходовая. Заверещали они, мы ему лопатой по елу расплатились. Ну, а что я могу ответить на такое? Горжусь. Вот они, настоящие воины империи, и валюта у них интересная. Хозяин, прошептал мне на ухо Рымбо, заметив слезы у меня на глазах. Вы плохо на них влияете, хозяин. Очень плохо. В смысле, плохо? Хорошо ведь, очень хорошо. Не понимаю, почему Рымбо так напрягся. Они ведь просто научились правильно общаться с демонами, не более того. Именно такой способ оплаты работает лучше всего, и торги идут не в сторону увеличения, а наоборот, уменьшения объемов оплаты. Долго сидеть с ними не получилось, так что пришлось быстро собираться и идти на награждение. Там, помимо меня, собралась вся часть и даже несколько отрядов из других подразделений, что прибыли сюда исключительно ради одного штурма. Награждали тоже много кого. Кто-то отличился в ходе штурма, кто-то во время продвижения в сторону форта. Несколько человек получили награду за блестящее командование операцией. И вот, когда всех уже наградили, а художнику попросили его медаль передать, как только он вернется с переаттестацией, на плац вызвали меня. «Константин Князев, ты награждаешься орденом императора первой степени», — воскликнул Лежаков и повесил мне на грудь очередную медаль. «Ура! Ура-а-а!» — ответили хором бойцы. «Ну это, спасибо, что ли?» — пожал я плечами. «Это все?» «Нет», — оскалился генерал, — «это еще цветочки. За проявленный героизм и смекалку, за исключительные диверсионные навыки и самоотверженность, ты отправляешься на ежегодный прием к императорской семье, в столицу. Вот же сволочь какая!» Я прищурился, пытаясь просверлить Лежакова взглядом, а тот все стоял и улыбался. «И еще вопрос, а почему никто не орет «Ура»?» «Судя по тому, как остальные пораскрывали рты, где-то в этой награде есть какой-то подвох». Посмотрел на Катюшу и окончательно в этом убедился. Ведь если остальные стояли, раскрыв рты, то она будто бы архидемон, поглотивший целый мир и находящийся в экстазе, ровно такое же выражение лица. По этой гримасе сразу стало ясно, что это не обычный бал, а что-то явно большее. Ладно, это все хорошо. Получил свои награды и сразу пошел искать Азимова. Все же он не только покупает у меня увольнительные, но и при этом является графом, а значит немного разбирается во всей этой аристократической ерунде. Граф, я подсел к нему в столовой. В общем, у меня есть эксклюзивный товар. Не-не-не, замотал он головой. Если орден хочешь продать, то извини, мне жизнь дорога. Да и не хочется, чтобы весь род в опалу попал. За такое и князю по шапке прилетит, а я всего лишь граф. Да какой орден? Нет, у меня товар куда интереснее. Я достал из кармана билет. Смотри, что есть. Приглашение на прием к императорской семье. Ты совсем дурной, Костя. Да я лучше все твои ордены куплю, чем вот это. Нет, точно дурной. Такие вещи нельзя продавать и никому не говори, что даже предлагал такое. Прошипел он и обернулся по сторонам, чтобы убедиться, что никто нас не слышал. Конечно, никто не слышал, тут только бесы вокруг. Так это ж обычный бал, нахмурился я. Разве нет, обычный бал? Поперхнулся воздухом граф. Костя, ну ты как ляпнешь, так я даже не понимаю, шутишь или нет. Вот знаешь князя Тверского, например, видный мужик, по-любому знаешь. Лично не общался, но слышал, кивнул я. И правда, известная личность. Так вот, знаешь, сколько раз он был на этом обычном балу? Усмехнулся Азимов. Ну, ни разу, воскликнул он. Это нормально, ведь зачем князю тратить время на такую ерунду, не понял я. Знаешь, ты можешь подойти к нему и показать ему этот билет. Граф указал на мой раскрашенный листок бумаги. И он за тебя без лишних разговоров отдаст свою дочь только для того, чтобы под шумок попасть на прием. Кстати, у меня сестра есть. Не, спасибо, замотал я головой. Ты потом еще скидки будешь просить. Не надо мне такого счастья. Погоди. «Ты видишь сейчас улыбку на моем лице?» – нахмурился Азимов. «Потому, что ее там нет. Это не шутка, Костя, я серьезно. На этот прием приглашают лучших и самых влиятельных людей империи. Ты не представляешь, что тебя там ждет. Звучит как что-то дико скучное и бестолковое», – пробурчал я. «Возможно, но тебя там легко могут сожрать. Все будут смотреть на твой статус, а ты уж извини, Этим пока похвастаться не можешь, развел руками Азимов. Так что будь готов к худшему. И скажи мне, что ты такого сделал нашему начальнику штаба? За что он с тобой так? Я бы на твоем месте лучше заболел или умер. Все так плохо? Нет, это величайшая честь. Но, если что, там разрешены дуэли, подметил он. А, ну хоть какой-то плюс, выдохнул я. Вообще-то, это минус. Схватился за голову Азимов. Там соберутся настоящие монстры. Ты хоть представляешь, насколько это будут влиятельные люди, и сколько там будет орденоносцев? Кстати, у меня тоже орден есть. Показал я новую медаль графу. Видал? Да, ты молодец, но у них много таких, помотал он головой. Тебе явно не хватает веса, чтобы туда идти, Константин. Беса, обрадовался я, ведь что-что, а бесов мне хватает. Я сказал веса, а... Послышалось, мы с Рымбо грустно вздохнули. Ладно, раз уж у меня есть возможность спросить у умного и разбирающегося в этом человека, значит, спрошу. А если у меня орден и плюс демоническая татуировка, этого может быть достаточно? Ну, татуировка демонов, это тоже своего рода орден, задумался граф. Вот только она может выглядеть по-разному и изменяется в зависимости от заслуг. Так что я очень сомневаюсь, что... Да ну, ни хрена ж себе. Я закатил рукав, а Азимов почему-то замер. Эй, проснись, щелкнул пальцами у него перед лицом. А, что? Он замотал головой. Ух, он мне прямо в душу посмотрел своими красными глазищами. Ладно, уже не важно, у меня все равно теперь депрессия. И зачем ты ко мне подошел? Такой хороший день своим демоном испортил. Граф снова помотал головой и собрался уходить. А, кстати, если ты придешь без поры, то это будет считаться плохим тоном, и тогда они сожрут тебя толпой. Так где же мне пару найти? Возмутился я и заметил проходящую мимо Катю. Катюша, пойдешь со мной как сопровождающая? Екатерина оказалась рядом буквально в одно мгновение и сразу улыбнулась. Конечно, пойду, проговорила она, тогда как Азимов открыл рот, чтобы что-то сказать. Но после того, как встретился взглядом с Катей, почему-то передумал и сглотнул ком в горле. А знаешь, ты переживал, что тебе будет скучно. Как-то задумчиво проговорил он. Не переживай больше, тебе будет очень весело. Граф похлопал меня по плечу. Ты даже не представляешь, насколько. Ну вот видишь, Катюха, там будет весело. Обрадовался я. Так что не бойся. Познакомишься с императором заодно, для твоего рода будет полезно. Да мне-то чего бояться, усмехнулась она. После того, как мы сообщили отцу, что я беременна от тебя, я уже на любое веселье согласна. Дружище, ты чего? Я обеспокоенно посмотрел на резко побледневшего графа. Мы еще кардиналова не вылечили, а ты уже заикаться собрался? Не шути так, зэ-зэ-зэ наешь, вова возьму, как и я отпуск, с большим трудом выговорил он. Надо мне выпить, апа. Я хлопнул в ладоши и ловко выудил из внутреннего кармана стопку увольнительных листков. Отпуск это ко мне, и какой хочешь, есть по 50, 70 и даже 120, выбирай любой. Глава 10. Художник около 2 часов стоял при входе в учебный центр и успел выкурить за это время всю пачку сигарет, а когда они закончились, он просто продолжил стоять, не решаясь зайти в эти страшные двери, хотя остальные ходили совершенно спокойно туда-сюда. Бойцы даже радовались, что им выпала возможность заняться саморазвитием, ведь упражнения в капсуле – это совсем не страшно, даже местами весело и очень интересно. Время шло, и в какой-то момент художнику все же пришлось решиться и зайти внутрь. Он сухо поздоровался с дежурными бойцами при входе, затем поднялся на 2-й этаж и, постучавшись, заглянул в учебную комнату. Сама комната представляла из себя просторный зал с огромным количеством оборудования внутри. У стен стоят столы с многочисленными мониторами, в центре установлена капсула, и прямо сейчас тут было довольно оживленно, целая толпа работяг бегала вокруг новой капсулы и, судя по всему, они заканчивали с установкой. Почему меня вызвали на переаттестацию? Нахмурился художник. Лучшая защита – это нападение, поэтому он решил сразу начать возмущаться. Этот план родился у него в голове где-то на 14-й подряд сигарете и показался ему вполне рабочим. Ведь если так подумать, то за капсулами следит командование, и оно не могло узнать о его попадании по складу со сгущенкой. Значит, остается совсем крошечная надежда, что это какая-то ошибка и на самом деле никакую переаттестацию проходить не надо. А если и надо, то не обязательно. Ну, у тебя проставлено в графике, пожал плечами оператор и показал записи, где красовался позывной пилота. «Так что ничего не знаю, лезь в капсулу», — указал он на устройство, уже 2 часа как подготовленное к работе. «Да я же буквально недавно обучение закончил, у меня зачет проставлен, с этим все в порядке», — воскликнул художник. «Ничего не знаю, у меня в документах все проставлено, а значит так надо», — совершенно спокойно ответил старший оператор. «Все, иди, не задерживай». «Но это же возмутительно», — встал в позу пилот. «Лезешь или нет, у меня тоже время ограничено», — вздохнул мужчина. «У тебя всего 24 часа заявлено, так что ничего страшного». «Нет, в эту машину точно не полезу», — отвернулся художник. «Хоть что делайте, меня туда не затащить». «Ну не хочешь в эту, значит лезь в другую». Оператор явно не собирался сегодня ни с кем спорить, потому указал на новую капсулу. Ведь пока они разговаривали, техники закончили последние проверки и отчитались, что капсулой можно пользоваться. «Как раз обкатаешь, ты уже опытный в этом деле».